בבקשה. שלום וברכה לכולם. מיר וברכה всем. היום אנחנו נדבר על אלוהות של המשיח. Мы сегодня поговорим о божественности Мессии. תודה רבה, תודה ארתור. למה אני רוצה לנתח את הנושא? Почему я хочу изучить эту тему? ואמת, אנחנו לא מסוגלים פשוט לעשות ניתוח שלם. И на самом деле мы не способны до конца понять и исследовать эту тему. כי על אלוהות של המשיח חכמים מחזיקים את הדיונים אלפי שנים כבר ולא הגיעו להסכמה. Потому что мудрецы уже тысячелетиями размышляют о божественности Мессии и до сих пор не пришли к какому-то однозначному пониманию или выводу. אבל תנ"ך מדבר לנו מאוד ברור. Но Писание очень четко нам все показывает. ואצלי ספק שמשיח הוא אלוהים. У меня нет сомнений, что Мессия является Богом. והיום אני רוצה לנתח כמה פרטים מנביאים. Сегодня я хочу рассмотреть несколько местописаний из пророков. וברור שלמי שהוא לא רוצה לקבל את הדעה, אני לא אוכיח שום דבר. И понятно, что для тех, кто не хотят воспринимать это понимание о божественности Мессии, я ничего так и не смогу доказать. אבל אלה שמאמינים בזה יכולים לקבל חיזוק מאוד טוב. Но те, кто в это верят, они могут получить хорошее подкрепление. והמטרה שלי לחזק אותנו אלה שמאמינים שישוע הוא המשיח האמיתי ויש לו לא רק טבע אלוהות, הוא אלוהים. Поэтому моя цель это подкрепить верующих и показать им, что у Мессии есть божественная природа, как и человеческая. בשטח של המשיחים רואים זמן אחרון שזה דומה לרעידת אדמה. יש כאלו שלא עומדים טוב על הרגליים. И на в мессианском окружении сегодня мы видим люди, как будто бы они находятся при землетрясении, то есть они не стоят твёрдо на ногах, на почве. ולזה יש סיבה. И есть тому причина. היהודים משיחים, אני חושב דבר א', אנחנו קודם כל צריכים להיות יהודים. Я думаю, мессианские евреи прежде всего должны быть евреями. אבל מה קורה כשאנחנו מתחילים לקרוא את מקורות שלנו? Но что происходит, когда мы начинаем читать наши источники? צריך לקחת בחשבון שזה שטח רוחני וזה חומר מאוד מאוד רוחני. Нужно брать во внимание, что мы заходим на духовную территорию, работаем с очень духовным материалом. זה מקורות עם רוח. Источники, наполненные духом. ולא כולם, אבל רובם שכתבו את המקורות. Не все, но основная масса тех, кто написали источники. מדובר על תושב"א. Речь идет о Тожбе, это устная Тора. רובם היו נגד דעה שישוע הוא המשיח. Большинство из них были против того понимания, что Ишуа является Мессией. והם לא כתבו אמת. Поэтому они не написали чистую правду. את מה שכתוב כאן בכתבי הקודש. הם כתבו את מה שהם רצו לכתוב נגד הנצרות. То, что написано в священных писаниях, но они писали все против христианства. ואני בטוח שיהודים משיחים צריכים להחזיק את האיזון ולמצוא את המקום ולאזן את הדברים. Поэтому я уверен, что мессианское течение должно найти свой баланс и твёрдо держать его. היום אצל יהודים משיחים קמים שאלות, האם משיח הוא באמת אלוהים? Сегодня у мессианских евреев возникает вопрос: является ли Мессия Богом? וזה שייך להשתחוות כמובן. И, конечно же, этот вопрос относится к поклонению. אפשר או אי אפשר? Можно ли поклоняться Мессии? אפשר להתפלל או אי אפשר להתפלל? Можно ли молиться Мессии? יש אלה שאומרים, אסור להתפלל לבן אדם, זה נכון. Есть те, кто говорят, нельзя молиться человеку, это правда. זה מה שכתוב בתנ"ך. То, что написано в Писании. אבל אנחנו חייבים לקחת בחשבון שזה לא סתם יוצא דופן, זה מקרה יחיד בכל ההיסטוריה של בני אנוש שאלוהים בא בבשר כאלוהים. סליחה, אני יודע. אנחנו צריכים לקחת בחשבון, нам нужно взять в счёт, שזה מקרה יחיד בהיסטוריה של בני אנוש. Это единственный случай в истории человечества. אלוהים שקיים בעולם השמימי, которым Бог, который живёт в небесном мире. באיזו צורה אנחנו יודעים שזה היה בבשר, בגוף? Каким-то образом для нас известно, что это было во плоти. ועדיין זה לא יאומן לנו. И до сих пор, до конца это непонятно для нас. Без веры вообще невозможно это понять или воспринять. Он решил, что он придет во плоти. Это единственный единичный случай в истории всего человечества, что Бог пришел во плоти. Во плоти и в крови. אז אני רוצה להתחיל מכתב, אני לא לוקח היום הרבה, אנחנו ניקח כמה קטעים. ספר ירמיהו. Мы сегодня не будем много зачитывать, но зачитаем несколько мест писаний. Первая это книга пророка Иеремии. Ламет Гимель. 33 глава. ואני רוצה להראות שאלוהות של המשיח הוא מופיע בתנך באופן פתוח לגמרי. И я хочу показать, что божественность Мессии, она прямым текстом написана в Писании. זה מה שנקרא פשט. Что называется простое буквенное значение. Это מה שכתוב, כתוב. То есть как написано, так оно и понимается. ירמיהו למד גימל. Иеремия, 33 глава. Ми пасук 14 עד 18 כולל. С 14 по 18 стихи. Кодем кол ани רוצה לקרוא כתב, לאחר מכן אני אתחיל לנתח אותו. Сначала мы зачитаем текст, потом будем его рассматривать. Ми пасук 14. הנה ימים באים נאום אדוני. והקים אותי את הדבר הטוב אשר דיברתי אל בית ישראל ואל בית יהודה בימים ההם ובעת ההיא אצמיח לדוד צמח צדקה ועשה משפט וצדקה בארץ בימים ההם תבשע יהודה וירושלים תשכון לבטח וזה אשר יקרא לה יוד ה' וו ה' צדקנו. כי כה אמר יוד ה' וו ה' לא יקרת לדוד איש יושב על כיסא בית ישראל ולכהנים הלווים לא יקרת איש מלפני מעלה עולה ומקטיר מנחה ועושה זבח כל הימים. אמן. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни, в то время, возвращу Давиду отрасль праведную и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно. Нарекут ему имя Господь, оправдание наше. И вот так говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева. И у священников левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим во все дни, возносящим всесожжения и сжигающим приношения и совершающим жертвы. Аминь. Аминь. Ктав меод меод ашир. Очень богатый текст. Акета матхила меото амилим, ше анахну курим бе Ирмияху, эфо? בלמד א', נכון? И начинается этот текст с тех же слов, которые мы находим в 31 главе. הנה באים ימים נאום אדוני. Вот наступают дни, говорит Господь. Вот та цура. Тот же стиль. ושם מדובר על ברית חדשה. Там идёт речь о Новом Завете. על בית ישראל ובית יהודה. О доме Израилева и доме Иуды. ושם נכתב, זה מאוד מעניין, ש וחרתי את בית ישראל ובית יהודה ברית חדשה. И там написано, что вот я заключаю Новый Завет с домом Израиля и домом Иуды. בעברית לכרות ברית. На иврите заключить завет. Слово לכרות. אותו מילים, אותו אותיות בשורש במילה להיכרת. אותו דבר. Этот корень имеет несколько значений. Одно из них заключить завет, а другое быть отсеченным. זה מאוד מעניין, זה משחק המילים שאנחנו רואים בתנ"ך כמעט בכל העמודים. בכל העמוד. И такого плана игру слов мы видим на протяжении священных писаний. ואלוהים אומר, אני קראתי ברית עם בית ישראל ובית יהודה. Бог говорит, я заключил завет с домом Израиля и с домом Иуды. וכאן כתוב לא יקרת לדוד איש ולא יקרת לכהנים גם איש. А здесь 33 написано, что не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле, и также в священников не будет недостатка. Тем самым можно понять, что не будет отсечен. Кикарет зе кмоникзар, зе ото милаше, кен? באנשים כתוב כאן אותו דבר, כן? אז מה הולך? אם יש חוסר בכהנים, если есть недостаток в священниках, זה בעיה של העם. Это проблема у народа. אתה באת לירושלים ורוצה לזבוח את הזבח. Ты пришёл в Иерусалим и хочешь принести жертву. אבל אין כהן. Но нет священника. אתה לא יכול. Ты не можешь. אם אתה נכנס פנימה, если ты зайдёшь вовнутрь, אתה ימות. Ты умрёшь. אתה רוצה את זה? Ты хочешь этого? יופי, אני בסדר גמור, שאלה טובה. שאלה טובה. אז אם יש חוסר בכהנים, זה גם בעיה. כמו שמתי יש חוסר במלאכים. Недостаток в священниках это такая же проблема, как есть недостаток в царе. אז פה כתוב שלא יקרת איש. Написано, не отсечется человек. יושב על כיסא של המלך. На престоле царя. כן? ולא יקרת איש מכהנים. И не будет отсечен священник. במשך תנ"ך היה רק בן אדם אחד, אשר בתוכו היה כל השלושה תפקידות. И на протяжении священных писаний был только один человек, который заключал в себя три эти должности. Мелех. Царь. Коэн. Священник. Ве. Нави. И пророк. Нахон? Ми зе ая? Кто это был? Шмуэль. Нахон. Самуил. אבל הוא היה בן אדם, ידוע את זה. Но он был человек, и это известно. וזה היה דמות של המשיח שצריך לבוא בעתיד. Но это был образ Мессии, который должен прийти в будущем. וכמובן שאנחנו קוראים ירמיהו כאן. И когда мы читаем здесь текст в Иеремии, ירמיהו אומר, Иеремия говорит, כלומר, אלוהים מדבר דרך שפתיו. То есть Господь говорит его устами. אני אצמיח צמח לדוד. Я выращу отрасль Давиду. נכון? Так? אז על מי זה מדובר? על בן אדם או על אלוהים? איך אתם חושבים? О ком идёт речь? О человеке или о Боге? Как вы думаете? בן אדם. О человеке? Жанна אומרת אלוהים. Или о Боге? שניהם צודקים. Но оба ответа правильный. Но вот מעניין שבאותו כתב אנחנו רואים רק פסוק אחד, הוא פסוק 16. В этом тексте мы видим только один 16 стих. שנכתב על בן אדם הזה, в котором написано о этом человеке. אשר יקרא לך, כלומר אשר יקראו שמו, назовётся имя ему. Здесь пишется на реку. Имя ему Господь, оправдание наше. Лебенадам. Як гіду, юд гей вав гей. Человеку будет сказано, что о нем, что он Бог. А цура азот мештамешет бетанах рак клапе Элохим, ше буре аолам. Четырехбуквенное имя Бога используется только к самому Богу в Священных Писаниях. И в нашей традиции, даже когда мы читаем Священное Писание, встречаясь с этим словом, мы заменяем его на слово «Господь». Потому что никто даже не знает, как это правильно прочесть. А никуда, что есть там, это не ремез, а ла... קריאה של יוד ה' וו ה', זה רמז לקריאה של אדוני במקום יוד ה' וו ה'. И огласовки, которые там стоят, это огласовки, как читать слово Господь, а не как читать четырехбуквенное имя Бога. כשאתה רואה יוד ה' וו ה', שמו לך שם נקודות, כדי שאתה תגיד אדוני במקום יוד ה' וו ה'. Там проставлены огласовки слова Адонай, другого слова специально, чтобы читая, ты мог правильно прочесть. טוב, אני רוצה קצת להתקדם, אז... הכתב הוא מתחיל שהקים אותי את הדבר הטוב אשר דיברתי אל בית ישראל ואל בית יהודה. И текст начинается со слов, что я выполню то доброе слово, которое я изрек о доме Израилевом и о доме Иуды. ואם לקרוא, שימו לב את המקום, הנה ימים באים נאום יוד ה-ו-ה, מדבר יוד ה-ו-ה. И читая этот стих сначала, мы видим, что вот наступают дни, говорит Господь, то есть сам Бог говорит эти слова. И что Он говорит? Он говорит, что я воздвигну это доваратов, то доброе слово, ашер дибарти, которое я говорил. Умедабер они амарти, ахшав они руце ливацея эдзе. Бог говорит, я сказал это, сейчас я хочу исполнить это. И ключевое слово в этом стихе – это слово. Евангелие от Иоанна. И в Параше было зачитано то же место. בשורה על פי יוחנן מתחילה מקטע מאוד מעניין. בראשית היה הדבר והדבר היה עד האלוהים והאלוהים היה הדבר. הוא היה בראשית אצל אלוהים. אמן. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно вначале было у Бога. ובפסוק 14 מה אנחנו רואים? И в 14 стихе что мы видим? אם אנחנו ממשיכים לקרוא, אנחנו רואים שדרך הדבר הוא ברא העולם. В этом тексте дальше в стихах пишется, что через слово Бог сотворил мир. זה הסדר. Это порядок. ולאחר מכן הדבר נהיה בשר. После этого слово становится плотью. וישכון בתוכנו. И слово стало плотью, обитало с нами. ונחזה נפרתו. Полная благодати. Кетиферет бен Яхид. И истины, и мы видели его. Леавив рав хесед веемет. Слава его, как единородного от Отца. Беиврит, что אנחנו קוראים рав хесед веемет. Урав. На иврите мы, когда читаем, мы видим, что полное, то есть наполненное благодати и истины. Мила рав зе нахон, зе шлемут. И слово «рав» имеет несколько значений. Одно из них – это полное, наполненное. А второе – это учитель, то есть учитель благодати истины. Учитель, который научает нас. Кто сегодня учит нас и направляет нас в этом мире? Слово Божье. Слово Божье является нашим учителем. זה הרמז שהגיע משיח פה לארץ. И это символ того, что придет Мессия сюда на нашу землю. הוא היה רב. Он был раввином, учителем. ולמד אותנו, ועד היום הוא מלמד אותנו. И учил нас, и до сих пор он научает нас. ואם היום שואלים אותי למי אני שייך, אני אומר, יש לי רב. Сегодня, когда меня спрашивают, к кому я отношусь, я говорю, у меня есть рав, раввин. Иешуа корим ло, рав Иешуа. Его зовут Иешуа. Утанай мимеа аришона. Он великий учитель первого века. Кен, танаим зе ая дор аришон бехохамим. И слово тана это было первые учителя тогда, мудрецы того времени. Зе миарами, тана зе муре. На арамейском языке тана это учитель. Он был учителем. Это несколько таких намеков, и мы видим, что написано, что слово стало плотью. Жалко, что стерли с доски. אבל בסורה, בוסר ובסר אותו שורש. Но Евангелие, плоть и благовествование имеет один и тот же корень. אותו מילה בעברית, אותו הדבר. То же слово, тот же корень. ואנחנו רואים שדבר. Мы видим, что слово. ודבר. И вещь. זה אותו הדבר. Это тоже одно и то же слово. Кен, на иврите, אנחנו מדברים, זה פשוט. На иврите, когда мы говорим, то это все просто, да. Элохим היה דבר, והדבר היה אצל אלוהים. בראשית, וכתוב בראשית קודם כל, לפני שהתחיל הכל. Написано в начале, до того, как мир был сотворен, это слово было у Бога. זה בשורה. Это и есть Евангелие для нас. בשורה, בשר, ובשר לנו ככה. То есть мы во плоти приняли это Евангелие, нам оно было проповедано. Все складывается в одну картину. Вернемся к нашему тексту. И как я уже сказал, сегодня я даю только намеки, очертания какие-то, которые написаны в Библии, потому что полностью, если мы будем изучать эту тему, то сегодня у нас не закончится служение. אנחנו מבינים שזה בורא העולם. לא משתמשים כאילו, לא משתמשים לאנשים. То есть то, что нам важно сейчас запомнить, что Юд-Гей, Вав-Гей, когда пишется в священных писаниях, то речь идет именно о Боге Творце. בספר בראשית, אני רוצה להזכיר את מה שאתם יודעים כבר. בספר בראשית, פרק ד', פסוק הראשון. Хочу напомнить из книги Бытие то, что вы уже знаете, 4 глава, 1 стих. Шехава юледет это еледа решен. Когда Ева рождает первого ребенка, כתוב ככה, והאדם ידע את חווה אשתו, ותהר ותלד את קין, ותאמר, קניתי איש את יודהי ווהי. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. אפילו באותיות, כן? אפשר לומר ביחד עם אלוהים, כאילו עשיתי לידה הזאת. Она, можно сказать, как бы сказала, вместе с Богом я родила этого ребенка. אבל צורה, בצורה, אפילו שמה יש חיבורчик קטן כזה. И когда мы смотрим в текст на иврите, то это то, что мы видим, там даже есть тире. חווה אומרת, קניתי איש. Она говорит, приобрела я человека. Мила, иш, нож, это бенадам, это басар ведам. Человек, то есть плоть и кровь. И она говорит, юд, хей, вав, хей. Она говорит, это Господь. Мефу яда это? Откуда она знала это? Но как она говорит на иврите? Но именно это то, что она говорит на иврите. Им анахну нефтах сефер Ирмиягу. Если мы откроем книгу Иеремии, 17 главу, פסוק 13, 13 стих, אנחנו מוצאים אותו מילה באותו צורה ובשימוש לבורא העולם. Мы находим то же слово в том же его виде, когда речь идет о Боге. Ирмияху 17, пасук 13. Книга Иеремии, 17 глава, 13 стих. Макатув. Что написано? Микве Исраэль Юдхе Вавхе. Надежда Израилева, Господь. Колос веха явчу. Весурай ба арец векатву якатву. Киазву макор маем хаим эт Юдхе Вавхе. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие Тебя посрамятся, отступающие от Тебя будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. Аминь. Есть пошли дворим. Тут есть два момента важных. Беврит катув микве. На иврите написано слово микве. Микве Израиль Юдгей Вавгей. Надежда Израиля Юдгей Вавгей, Господь. כי ברגע שעושים תרגום, המתרגם הוא חייב לקחת רק מילה אחד. Когда производится перевод, то из нескольких значений слова переводчик должен выбрать только одно. בתרגום אתה לא רואה את מה שכתוב במקור. При чтении перевода ты не можешь увидеть то, что написано в оригинале. אבל במקור כתוב מקווה ישראל י"ה ו"ה, כלומר אני יכול לקרוא זה כתקווה וגם כמקווה. Но слово «микве» можно прочитать и как «надежда Израиля», и как «омовение Израиля» — это Господь. Но в процессе омовения, естественно, есть надежда в начинании новой жизни. Нахон. Анахну руим бамила эхат еш пашут месер, меот хазак. Мы видим, что в одном слове есть целое слово, обращенное к нам. Ми яхол линакот хатаэну, пшаэну. Кто может омыть наши грехи, наши злодеяния? Рагу. Только Он. Випо катув амикве шелха бамашмаут ахшав ани медабер шела атогар литагер, кен? Ата тухал литагер Исраэль, ата тухал литагер рак бэлухим. И что написано? Ты, Израиль, сможешь очиститься, омыться только в Боге. И потом написано, в чем проблема твоя сегодня? Азву макор маим хаим, аль ма шая медубар это бепарашат шавуа. Оставили источник воды живой, о чем было сказано в недельном отрывке. Вешув пам нихтав эт юдгей вавгей. И опять же здесь мы встречаем, оставили Юдгей Вавгей Господа. Макор маем хаим, Юдгей Вавгей, авал нихтав, эт Юдгей Вавгей, ото цура. Та же форма, те же два слова здесь фигурируют, оставили Господа. Хава умерет ото дава. Хава, Ева говорит то же самое. Ки хошевет шеквар нолад Машиах. Она думает, что вот уже родился Мессия. Анахну хошвим, что Адам и Хава зе анашим пшутим, афилу эн бгадим, каха умдим бацемах, кен? Ло йодеа штайм плюс штайм. Что Адам и Ева это такие простые люди, стоят в кустах, голые, 2 + 2 не знают. Мазе, марумим. Они голые, ходят там. Эн бе сефер, эн университет, эн махон, шум давар, бояр, гадлю бояр. Школы нет, университета нет, выросли в лесу. Как хошвим, рубам. Люди так думают. Ше эн примитивим. Что они были очень примитивными. Ше эн ашим аэлу аю паним аль паним ле Элогим. Два эти человека видели Бога лицом к лицу. המסורת אומרת שאלוהים ברא את העולם בששת ימים. Традиция говорит, что Бог сотворил мир за 6 дней. ובסוף הוא אומר שהוא בורא את האדם ביום שישי, הוא אומר טוב מאוד. И когда он сотворил человека в шестой день, Бог сказал очень хорошо. נכון? Так? אז חכמים אומרים שטוב מאוד וטוב מאוד זה אותו משמעות. И мудрецы говорят, что очень хорошо и хорошо на 100% это то же самое. זאת אומרת שבן אדם הראשון, אדם הראשון, וחווה, הם היו 100%. Что первые люди, Адам и Ева, они были 100% во всем. באיזה אחוזים עכשיו אנחנו משתמשים בשכל שלנו, בזיכרון שלנו, המוח שלנו? Сколько процентов сегодня мы используем от нашего разума, нашей памяти и всего остального? ומה אנחנו רואים חוץ מהחטאים? כלום. И что мы видим, кроме греха в этом мире? Ничего. וחושבים שחכמים. И думаем, что мы умны. ואדם הראשון וחווה הם הכירו, הם ידעו את אלוהים פנים אל פנים. Но первые люди, Адам и Ева, они знали Бога лицом к лицу. עם שכל, 100%. Со стопроцентным умом и разумом. לא פגוע בחטאים בכלל. Не испорченным грехами абсолютно. איזה רמה גבוהה. Какой высокий уровень. אפילו לא היה צריך ללבוש בגדים. Они не нуждались в одежде. אפילו, אני מדגיש את זה. Даже им не было нужды одевать одежду. והיה בסדר. И все в порядке было. עוד מקום אחד, זה פרק 31, למד א', איפה שאנחנו מוצאים י' ה' ו' ה' אצל ירמיהו, באותו הצורה, פסוק 33. Еще одно место писания, книга Иеремии, 31 глава, 33 стих, где мы видим тоже самое словосочетание. וזה נותן לנו תשובה על מה שאמרתי עכשיו לגבי אדם וחווה. Это дает нам ответ Адаме и Еве также. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את י' ה' ו' ה' כי כולם ידעו אותו. בסדר, ברוסי זה 34, סליחה. В переводе 34 стих. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более. Аминь. Амен. Катув кан диу эт кулам. Написано, познайте все. Анахну цехим лахзор леото адуя. Мы должны вернуться к тому же пониманию. Зе я алев. Бекцара. Это первый пункт был вкратце. Маша катув баирмияху. То, что написано в Иеремии. Шеягиду ли Машиах, киктав медабер аля Машиах. Скажут Мессии, потому что 33 глава, тот текст, который мы зачитали, речь идет о Мессии. В пасук 16, ягиду ло юдхе вавхе. 16 стих ему скажут, ты Господь, циткену, оправдание наше. Шама я катув микве Исраэль Адонай. Там было написано, что омовение Израиля это Господь. Векан катув то давар, ше... צדקנו, זאת אומרת צדק, זה פסק דין לטוב. То есть наша праведность в этом стихе написано, наше оправдание, наш приговор, который оправдывает нас, это Господь. כן, בדיוק. מדובר כאילו על פסק דין שנותן לנו את העמדה של הצדק. Речь идет как будто бы о оправдательном приговоре, который дает нам наше оправдание. Адонай циткену. Именно Господь дает нам это оправдание. Утарутану, вахшаву циткену. Он очистил нас, и сейчас Он является нашей праведностью. Зе алеф. Это первое. Анахну руим тева элогит цель Машиах. Мы видим божественную природу у Мессии. Шавбет. Второе. Катув ло икарет иш йошев аль кисе. Написано, не прекратится, не отсечется муж, сидящий на престоле. И не отсечется муж священников и левитов. Сефер Даниэль. Книги Даниила. Перек Тет. В 9 главе. Пасук Исрим Вишеш. В 26 стихе. כתוב יקרת משיח ואין לו. Написано, не будет мессии, будет отсечен мессия. אני מדגיש את המילה יקרת משיח ואין לו. Я подчёркиваю слово будет отсечён мессия и нет его. Кикарет זה מוות על ידי השמיים שנשלח לבן אדם. Потому что отсечение это смерть, которая послана с небес человеку. אך ורק עבור חטאים. Только за грехи. Карет זה רק עבור חטאים. Отсечение это только за грехи. Вы готов и карет Машиах. Написано и отсечён мессия. Что אנחנו קוראים יקרת משיח זאת אומרת שהוא צריך למות עבור חטאים או בגלל חטאים. Когда мы читаем, что отсечён будет мессия, это значит, что он должен умереть за грехи. אבל משיח הוא סלוהים הוא טהור לגמרי. איך הוא יכול להיות עם חטאים? Но Мессия, он чистый агнец Божий, как он может быть с грехами? Это значит, что он должен умереть за Израиль и за весь мир. Он платит цену. וכשאנחנו קוראים שני קטעים האלו, דניאל, הוא מדבר על משיח בן יוסף. И когда мы читаем два этих текста, мы видим, что речь идет о Мессии, сыне Иосифа. Оба Даниил. Здесь у Даниила. Киу и карет. Потому что он будет отсечён. Везе биата машиах решона. Это первое пришествие Мессии. Эцел Ирмияху אנחנו רואים ло и карет. У Иеремии мы видим не отсечётся. כי זה כבר ביאת השנייה של המשיח. Потому что это уже второе пришествие Мессии будет. ועכשיו הוא הגיע. כמלך דוד יושב על כיסא. И сейчас он придёт как царь от Давида, сидящий на престоле. אז הוא היה כעבד. Тогда он пришёл как раб. והוא סחב כל הפשעינו וכל חטאינו. И понёс все грехи и все злодеяния наши. וכמו שכתוב בישעיהו נון גימל 8. Как написано в Исаии 53 главе, 8 стихе. Пасук 8. 8 стих. Нигзар ми эрец хаим. Отсечён от земли живых. Стомерет и карет машиах. Это значит, что Мессия умрёт. Авур хатаим. За грехи. Ве Исаия умер нигзар ми эрец хаим. Исаия говорит, отсечён от земли живых. ואפילו כתוב שפסוק 8 מעוצר וממשפט לוקח ואת דורו מי ישוחח. И далее мы можем прочесть. תפתחו בבקשה נון גימל 8. Откройте, пожалуйста, 50. המקום מאוד חזק. Третью главу Исаии очень сильное место. Далее написано в 8 стихе: «От узы суда он был взят, и род его кто изъяснит?» Ибо он отторгнут от земли живых. Мишпат ами не галамо. За преступление народа моего потерпел казнь. Катув бидюк ит машая. Написано точно то, что произошло. Лакху то ми מעצר? Его взяли под стражу. נכון? Так? בדיוק. וזה לפני 750 שנה, אומר נביא. И это пророчество звучит 750 лет до прихода Мессии. Даниил גם אומר שיקרת משיח. Даниил говорит, что Мессия будет отсечён. ואפילו הוא אומר מתי. И даже говорит, когда. אפשר לספור את זה. Можно посчитать. אבל ירמיהו אומר שיהיה זמן שלא יקרת. Но Иеремия говорит о том, что будет время, когда не будет отсечён Мессия. Машиах бен Йосеф נגזר מארץ חיים. Мессия, сын Иосифа, он отсечён от земли живых. אבל Машиах бен Давид אף פעם לא יהיה נגזר, אף פעם לא יהיה. Но Мессия, сын Давида, никогда не будет отсечён. מה זאת אומרת? И что это всё значит? זאת אומרת ש... כדי שעם ישראל עם יהודה וכל דור אנושי לא ינגזר ממקור החיים? Это значит, что для того, чтобы весь Израиль, весь человеческий род не был отсечен от источника жизни, נגזר משיח מארץ חיים. Мессия отсечен от земли живых. במקום. Вместо. הוא שילם את המחיר מלא. Он заплатил полную цену. ויש לנו עכשיו תקווה מפני שיש בתוכו מקווה. И теперь у нас есть надежда, потому что внутри него есть омовение для нас. כמו שאומר ירמיהו. Как говорит Иеремия. ככה זה עובד. Таким образом это работает. Бен Адам, הוא לא יכול לעשות את זה. Человек не может это сделать. בשום פנים ואופן, אין סיכוי קטן אפילו שיש איזה אדם, הוא תוכל לעשות הדבר הגדול הזה. И нет никакого шанса, что человек сам по себе может совершить такое великое дело. אבל אלוהים כן. Но Бог может. מפה אנחנו רואים ש משיח הוא אלוהים. Отсюда мы видим, что Мессия является Богом. אין מה להתבייש. Не в чем стесняться. ככה הוא רוצה, ככה הוא החליט לבוא בדמות האדם. Так он захотел, так он решил явиться миру в образе человеческом. זה אפשר להבין, אתה יכול להכיל את זה? לא. Ты можешь это понять или вместить, это невозможно. אבל אני יכול להאמין בזה. Но я могу в это поверить. כי זה כתוב בפשט. Потому что это написано прямым текстом. ואם אנחנו קוראים כתבי הקודש באותו הרוח שנכתיבה את כתבי הקודש. Если мы читаем священное писание тем же Божьим духом, которым они написаны. אנחנו במקום הנכון. Мы будем в правильном месте. Амен, אין מה להוסיף. Аминь. Я больше не хочу ничего добавлять. בוא נתפלל יחד. Давайте помолимся вместе. אבינו מלכנו, תודה לך אבא שאתה נותן לנו חן וחסד ואתה מאכיל אותנו בלחם השמימי דרך כתבי הקודש. Отец наш Цанер, спасибо тебе за то, что ты научаешь, направляешь нас и кормишь нас своим духовным хлебом. מברכים אותך. Мы благословляем тебя, Господь. ומודים לך. Мы благодарны тебе, Господь. בשם ישוע המשיח אדוני. Во имя Ишуа Мессии, Господа нашего. Аминь.